Я знал, что большая часть людей на поверхности Земли не верили и не знали, что внизу имеется целый мир. Они не поверили бы. Но вот он существует. И он абсолютная реальность. Это настолько жуткое место, настолько концентрированное и враждебное, что преувеличить ужас там господствующий просто невозможно. Я не знал, как я туда попал. Тот факт, что я знаю Бога, был каким-то образом удален из моего разума. Позже сам Господь объяснил мне это. В ретроспективе я вспомнил, что существует несколько мест в Писании, указывающих, что Бог иногда скрывает какие-то вещи от человеческого разума. Конечно, Бог может сделать все, что пожелает, но чтобы получить подтверждение из Библии, мы можем взглянуть на ссылку из Евангелия от Луки, 18:34, где Иисус говорит своим ученикам о своем распятии и смерти. Там мы читаем, что слова сии были для них сокровенны, скрыты, хотя сам Иисус говорил им об этом. После того, как царь Навуходоносор из-за своего греха потерял рассудок и какое-то время жил в полях, как животное, мы читаем в его свидетельстве слова о том, что «возвратился ко мне разум мой» Даниила 4:33. Когда я стоял вне камеры, я физически ощущал тьму. В книге «Исход» говорится, что тьма может быть осязаемой. Смотри «Исход» 10:21. Эта тьма не похожа на то, что есть у нас на Земле. Однажды мне довелось побывать в угольных шахтах Аризоны, в которых не было никакого света. Я ничего там не видел, однако та темнота и близко не была подобна тьме в аду. «Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну» — Псалом 87:7. «Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света» — Псалом 48:20. Казалось, тьма обладает собственной силой, и она меня тоже уничтожала. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы. Луки 22:53. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. 2 Петра 2:17. Того светильник погаснет среди глубокой тьмы, притчи 20:20, которым блюдется мрак тьмы навеки, Иуды 13. Эта тьма не была просто отсутствием света. Она была явным и выраженным злым присутствием, ощущением смерти, всепроникающим злом. Ад — это место бесконечных мучений и ужасающих страданий. Место непроницаемой тьмы и место огня, бесконечных мучений тела и души. Я посмотрел направо от себя и вдалеке разглядел смутные очертания пламени, которые тусклым свечением освещали линию горизонта. Я каким-то образом знал, что пламя исходит из огромной бездны, гигантского, ярко полыхавшего инферно, приблизительно в 1,5 километра в диаметре и где-то в 15 километрах от меня. Я просто это знал. Мои чувства были обострены. Пламя было сильным, но тьма, казалось, поглощала свет. В страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Иова 10:22. Горизонт был едва заметен. Тьма была похожа на черную дыру. Я слышал, что ученые обнаружили во Вселенной черные дыры, где сила притяжения настолько велика, что она фактически останавливает движение света, и он уже не может выйти из дыры. Тьма в аду примерно такая же. Там так темно, что тьма, похоже, действительно не позволяет свету двигаться. Единственными видимыми пятнами были места, освещенные языками пламени. Поверхность там была покрыта острыми камнями, она была голой и пустой. Там не было ничего зеленого, ничего живого, ни единой зеленой травинки, ни листочка, сплошная пустошь. Спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые. Исаии 59:10. В Ветхом Завете мы читаем: Тогда низведу тебя с отходящими в могилу и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных, с отшедшими в могилу. Иезекииля 26:20. На земле даже в пустыне есть жизнь, которая адаптировалась к ее суровым условиям, и в ней есть присущая ей природная красота. Но место, на которое смотрел я, было абсолютно безжизненным и не похожим даже на пустыню. Одной из болезненных мыслей было понимание того, что я никогда не увижу жену. Она не догадывалась, что я оказался в этом месте. Я не увижу ее никогда, никогда больше.